Ангел загадал, задачу сам себе создал. А спросить, зачем тебе то нужно? Что тебе то нужно? Ромашка полевой цветок. Сколько сердец разбила ты? Из-за тебя я стал изгой. Всей суеты отшельник я как есть. Зачем такую мне судьбу? Ты нагадала, ты нагадала, ты нагадала. Зачем тебе то нужно?